и, полагаю, любившая их как дочерей, появилась на свет задолго до меня, когда в нашем вампирском мире свирепствовала чума. Нашествие бессмертных младенцев. О чем думали древние, мне не понять. Они превращали в вампиров детей, едва вышедших из грудного возраста. Я представила себе эту картину и с трудом подавила поднявшуюся волну тошноты. «Младенцы получались невыразимо прекрасными», — поспешно пояснил Карлайл, видя мою реакцию. «Такие душки, такие очаровашки. К ним проникались любовью с первого взгляда, неизбежно и моментально. Однако при этом они не поддавались воспитанию. Замирали на уровне развития, предшествующем перерождению. Очаровательные двухлетние младенцы, картавящие, с ямочками на щечках, но в порыве гнева способны истребить полдеревни. Проголодавшись, они мчались на охоту, и любые увещевания, любые запреты были бессильны. Они попадались на глаза людям, рождая слухи. Паника распространялась со скоростью лесного пожара. Одного такого младенца и создала Танина мать. Что ею и другими древними двигало, моему уму непостижимо. Карлайл сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. И, разумеется, мешались в Альтуре. Я, как обычно, дернулась при упоминании этого имени. Да, разумеется, без итальянского легиона, вампирской аристократии, по сути, дело бы не обошлось. Закон не будет исполняться, если нет угрозы наказания, а наказание надо кому-то осуществлять. В Альтуре двинули свои войска под предводительством старейшин Аро, Марка и Кая. Мне довелось встретить их лишь однажды, и за эту короткую встречу настоящим лидером показал себя Ара со своим мощным даром читать мысли. Одно прикосновение, и ему известно все, что когда-либо было у тебя на уме. В Альтуре исследовали бессмертных младенцев, и у себя, в Альтере, и в других уголках мира. Кай пришел к выводу, что хранить тайну они по малолетству не способны, а, следовательно, подлежат уничтожению. Как я уже сказал, младенцы были прелестны, поэтому кланы сражались за них до последнего. Многие погибли. И хотя по массовости война между вампирами уступала войнам, которые охватывали южную часть нашего континента, она оказалась не менее разрушительной. Древние кланы, древние традиции, дружба. Потеряно было многое. В конце концов, младенцев искоренили как явление. О них даже вспоминать не принято. Что-то вроде табу. Двух таких младенцев я видел своими глазами, когда жил у Вальтуре, так что мне довелось на себе испытать их чару. Этих младенцев исследовал Ара уже после того, как отшумела вызванная их появлением гроза. Ты знаешь, как он любознателен? И он надеялся найти способ укротить их. Однако окончательный вердикт был единогласным. Бессмертные младенцы не имеют права на существование. И тут, когда я совсем забыла про мать сестер Деннелли, с которой и началась эта история, Карлайл вернулся к ней. Что именно произошло с Таниной матерью, неизвестно. Таня, Кейт и Ирина ни о чем не подозревали до того самого дня, когда к ним явились в Альтуре, арестовав предварительно их мать и младенца. Неведение спасло сестрам жизнь. Одним прикосновением Ара получил доказательство их абсолютной невиновности, и они избежали уготованного матери наказания. Ни одна из сестер прежде не видела этого младенца, даже не подозревала о его существовании до того самого дня, как его сожгли вместе с матерью у них на глазах. Полагаю, мать потому и не посвятила их в тайну, чтобы спасти от ужасной участи. Зачем же тогда она создала младенца? Кем он был? Что значил для нее, если заставил перейти самую страшную черту? На эти вопросы ни Таня, ни остальные ответа не получили. Однако вина их матери была доказана, и, боюсь, девочки так и не смогли ее до конца простить. Несмотря на свидетельство Ара о том, что девочки никоим образом не причастны к поступку матери, Кай хотел отправить на костер и их. За пособничество. Однако Ара проявил милосердие.